«Да нет, ты не забыла», — ответила она. «А может, второй голос?» «Тебе не хочется видеть это, потому что ты знаешь, что добром такое никогда не кончается почему-то. А вот почему?» Лиска и Гарька вскоре уехали, и пришло от них письмо, уже из Лондона, что у них все хорошо, что они всех любят, целуют, обнимают, и друг друга тоже. Наташа вздохнула. Алиса в России заплакала. Алик напился. И Инка уехала навсегда к отцу в Москву. И после этого от нее ни слуху, ни, как говорится в сказках, духу. Катька служит у Ирины и никогда не вспоминает свое Супанева. И как Ирина не пытается от нее что-то узнать, она молчит. Лишь барон Фрайбах обожает свою прелестную жену и не вмешивается больше ни в чьи судьбы. Однажды он вмешался и счастлив тем, и ни до кого ему теперь нет дела. Москва. Ксения Васильева. 20 ноября 1995 год. Конец озвученной книги. Читала Галина Розинова. Киев, 2002 год.